Глава 7. Три ночи спустя поверженная царица Египта собственноручно подожгла костер, на котором сожгли тело ее мужа. В Риме праздновали победу. Пленница, окруженная врагами, слышала их литавры. Дух их гнусного пиршества достиг Александрии. Повсюду в мире славили имя нового правителя. Клеопатра просто стояла у погребального костра Антония, и ей казалось, что это происходит во сне. «Славься, Цезарь!» — пели они, когда она подносила факел к погребальному покрову Антония. Он был недвижим, как изваяние, а ведь его тело успело стать теплым в зале мавзолея. Она вернула Марка Антония и потеряла вновь. А он говорил с ней, думал, что она пошла на предательство. Она обожала его, вызвала богиню и пожертвовала ради него. Чем? Она не хотела знать. Почему осталась здесь? Ей тут не место. Церемонию проводили в темноте, чтобы не собирать толпы. Не присутствовали даже царские дети. Интересно, где их держат? Несомненно, они живы. Кроме Клеопатры, в похоронах участвовали только римляне. Полководец Марк Агриппа и еще несколько менее значительных лиц. Октавиан не явился, то ли из милосердия, то ли желая нанести оскорбление. Настало время последнего деяния, которое Клеопатре предстояло совершить в роли правительницы Египта. Яркая вспышка, и вокруг ее возлюбленного взметнулись языки пламени. Вздернув подбородок, Клеопатра смотрела, как ее повелитель возносится к небу в клубах дыма. Если бы она могла броситься в огонь и сгореть вместе с ним, но окружавшая стража не дала бы ей и шагу ступить. Едкая пелена заслала звезды. Клеопатра подумала о богах, которые отвернулись от нее. Богиня провела ее. Он мертв. Для чего? Зачем? Она протянула руки к Антонию. Кто-то рявкнул властным тоном, и римляне оттеснили ее назад. Хотя ей позволили, а точнее заставили остаться, пока погребальный костер не догорел дотла. Когда все обратилось в пепел, она потерянно опустилась на колени и принялась собирать то, что осталось от ее мужа. Лишь тогда, впервые после кошмара в мавзолее, из ее глаз полились слезы. Пока она сгребала золу, в ее сознании мелькали странные образы. Галеры, салютующие римлянам, она, обнаженная, спящая в постели, пряжки на доспехах Антония, меч, которым он закололся, бледный огонек маяка на фоне неба, ее размытое белое лицо, убитое горем. Плечи Клеопатры содрогались от сдерживаемых рыданий, но ей разрешили держать пепел в ладонях только на один миг. Дюжий центурион, бывший солдат Антония, забрал у нее прах мужа и высыпал его в серебряный ларчик. Когда-то Клеопатра заказывала их собственноручно. Этот украшали изображения Исиды и Диониса, и предназначался он в качестве свадебного подарка Антонию. Клеопатра самонадеянно приказала придать богам черты смертной пары. У Диониса был подбородок с ямочкой, а голову Исиды венчала корона в виде кобр. Они держались за руки, знаменуя брачный союз Клеопатры и Антония. Никакая она не богиня, как только у нее хватило глупости провозгласить себя ею. «Виновата она одна!» Она заварила всю кашу и не справилась с происходящим. Ее жизнь напоминала колесницу, которая неслась под откос, увлекаемая обезумевшими лошадьми. Те храпят и спотыкаются, но не могут остановить бешеную гонку. Ларец следовало перенести в мавзолей. Убийцы собирались похоронить Антония в Египте. Ей обещали провести подобающую церемонию. Воля Антония будет исполнена. Он отрекся от римских обычаев и провозгласил себя подданным ее страны. Пока его прах остается на египетской земле, она может надеяться, что его душа отыщет дорогу в Дуат, но Клеопатра не встретит любимого в царстве мертвых. Она представила, как он, неприкаянный, скитается по пещерам. Он с трудом пробирается на прекрасный запад без нее. Сноска. Так древние египтяне называли царство мертвых. Они досконально распланировали свою жизнь и смерть. Все оказалось напрасным. Она влачит свое существование здесь. Но обряды связали Антония с Египтом. Возможно, Клеопатра вдруг обнаружила, что ничего больше не знает наверняка. После трагедии в мавзолее не осталось ничего незыблемого и непреложного. Чья преисподняя предъявит на Марка Антония свои права? Как поступят с ним боги, когда он будет в их власти? Кого он оскорбил? Она проводила взглядом легионеров, уносивших прочь ларец с прахом мужа. Спустя мгновение они исчезли. Она осталась в темноте наедине со стражниками, которые должны отвезти ее обратно во дворец. Клеопатру охраняли в ее же собственной опочивальне, и она ожидала, когда император изъявит, наконец, собственную волю. За дверьми чеканил шаг по мраморному полу караул. Поступь эхом отзывалась у Клеопатры в голове. С царского ложа содрали роскошное убранство из опасения, как бы она ни повесилась на простынях, но ее это не волновало. После смерти Антония она ни разу не спала и не ела. В ее рассудок просачивалась зыбкая тьма. Вероятно, она стала безумна. Может, заклятие и Сахмет являлись плодом ее воображения? Перед глазами вспыхнула ослепительная в своей кошмарности картина. Клеопатра в грязной льняной рубахе, босая и всклокоченная, бредет по бесконечным пыльным дорогам. Затем, обессилев, ничком падает на обочине. Плоть ее рвут на части стервятники. Птицы не обращают внимания на то, что она еще жива. Жалкая, исходящая криком оболочка. Вот какую память оставит она потомкам. Не о годах ее правления. Не об ее отчаянной защите Александрии от римлян. Они не вспомнят о ее чистой любви к Антонию. «Безумная царица Клеопатра!» Она распахнула одеяние и провела пальцами по животу. Кожа совершенно гладкая. От ножа, который вошел в ее плоть чуть ниже ребер, не осталось и следа. Клеопатру знобило, как в лихорадке, но ее тело было невредимо. Сказать то же самое о собственной душе она не могла. Что-то было не так. Она явно чувствовала, но затруднялась определить причину. Всю ночь она пролежала с широко открытыми глазами. Каждый звук казался 100 крат усиленным, а темнота ослепляла. На рассвете 6-го дня после гибели Антония она распахнула ставни и стала наблюдать за восходом солнца. Когда-то это было ее излюбленным удовольствием. Она надеялась найти в старой привычке утешение. Небо цвета индиго постепенно окрашивалось бледным золотом. Однако едва первый луч показался из-за горизонта и упал на ее лицо, она вздрогнула от жгучей боли. Клеопатра ахнула и отскочила вглубь покоев. Потом опять с опаской подставила пальцы к свету. Кожа мгновенно запузырилась, будто ее окунули в кипящее масло. Клеопатра отдернула руку и прижала ее к груди. Глаза сильно заслезились. Шипя от боли, она захлопнула ставни. Неужели она оскорбила не только дочь Ра, но и самого божественного отца? Не распахнуть ли окно и дать солнцу убить себя? Нет. Обожженная рука исцелялась с пугающей скоростью. На месте волдырей красовалась здоровая ровная кожа. Похоже, боль способна только временно искалечить ее. Чтобы успокоиться, Клеопатра решила считать удары сердца, но не обнаружила их. Она прислушалась к себе еще раз. Тщетно. Там, где всегда было движение и песня, все стихло. Осталась пугающая пустота. Богиня забрала ее сердце, ее душу. Ка. Сноска. По верованиям древних египтян, одна из душ человека. Ка. Двойник, который рождается вместе с человеком и определяет его судьбу. Клеопатра забилась в угол, дрожа от ужаса. Даже если она умрет, ей будет запрещен вход в царство мертвых. Ведь ее сердце должно быть взвешено по всем правилам, и она не сможет последовать за Антонием. Она представила, как ее везут на лодке к острову огня. Осирис начнет судить ее. Что она предложит ему? У нее нет оправданий. Она затаилась в темноте, вслушиваясь в тишину, чувствуя зияющее ничто в груди. Наконец, в покое допустили служанок. Ирада и Хармиана убрали волосы царицы и расписали ее лицо перед аудиенцией у императора. Девушки поднесли ей зеркало из полированного металла, чтобы Клеопатра взглянула на свое отражение. Она была бы прекрасна, если бы не запавшие щеки и яркие отметины от клыков Сахмет на горле. Клеопатра ахнула при виде незнакомки, которая смотрела на нее из блестящей полированной поверхности. Эта женщина жаждала убить всех до единого во дворце, поняла она, и каждого в городе. Пальцы Клеопатры шевельнулись, объятые странным огнем. Нечто чужое внутри нее желало уничтожить мир, и, пожалуй, было вполне на это способно. «Оно пощадит только себя!» Она услышала нарастающий звук. Глухой гул рвался с губ и перерос в рев разрушительной силы. Он мог стереть с лица земли Александрию. Затем из самых глубин сознания кто-то заговорил с ней. «Ты моя!» — произнес голос, сумрачный и сияющий, как ночь. Клеопатру начал бить озноб. Откуда такие мысли? Чей голос украл слова Антония? Перед глазами проносились видения. Реки крови, разрушенные города. Она не хотела их видеть. Обеспокоенная Хармиана коснулась царицы. «Вам нехорошо, госпожа?» — спросила она. Клеопатра распрямилась, а по позвоночнику расползлись щупальца пламени. Усилием воли она заставила себя не шевелиться. Безумие! Она не должна поддаваться! Клеопатра пощупала лоб. Она полагала, что у нее жар, но кожа оказалась холодной, как мрамор. Ирада принялась невесомыми движениями касаться ее век. Нанесла на них переливчатый зеленый порошок из истолченных священных насекомых и подвела ресницы сурьмой. «Безупречно», — произнесла девушка, но когда она принялась красить ледяные губы Клеопатры кармином, то слегка нахмурилась. Ирада и Хармиана в четыре руки заплели ей волосы. Обе переглянулись при виде серебристой пряди, появившейся после смерти Антония. «А ведь я уже не юная девушка», — подумала Клеопатра. 38 лет созерцал ее бог солнца Ра. Сейчас она ощущала себя древней старухой, однако не приблизилась к могиле. Она будто застыла во времени и сравнялась возрастом с двумя молодыми служанками. Смерть не желала ее забирать. «Он ваш, госпожа», — произнесла Хармиана, складками драпируя тонкое льняное одеяние на груди Клеопатры. После она поправила лазуритовые серьги и диадему царицы наиболее выгодным образом. «Ваш Цезарь был из того же рода, что и он. У них схожие вкусы. Ни один мужчина не устоит перед вами и вашей улыбкой». «Вы очаруете его, как покорили и всех остальных», — подхватила Ирада. Она аккуратно нанесла по капле благовонного масла за каждое ухо Клеопатры и припорошила ее обнаженные плечи золотой пудрой. Служанки почему-то позабыли то, чему стали свидетельницами в мавзолее, или же были слишком преданы царице, чтобы напомнить о запретном заклинании. Хармиана обвела руку Клеопатры повыше локтя, богато изукрашенным обручем в виде змейки. Прикрыла отметины богини Сахмет шелковым покрывалом. «Хоть какое-то доказательство того, что ей это не примерещилось», — вздохнула Клеопатра. Две ранки от клыков припухли по краям и горели незримым огнем. Ей хотелось умереть, но первый гражданин Рима требовал, чтобы она пообедала в его обществе. Он опасался, что Клеопатра задумала уморить себя голодом. Тогда она покроет себя мученическим ореолом, который плохо отразится на репутации победителя. «Поешьте немного», — попросила Ирада, протягивая госпоже блюдо с ломтиками инжира. Раньше инжир был любимым лакомством Клеопатры. Теперь от запаха и вида мясистых красных сердцевинок ее чуть не вывернуло. Пустой желудок сводило, губы пересохли, но вода вызывала тошноту. Даже вино не манило. Она не способна проглотить ни куска. «Я уничтожу Октавиана», — пообещала себе Клеопатра. «Он поплатится за гибель ее мужа. Ведь Антоний был жив, когда легионер заколол его. Она заставит императора Рима заплатить за смерть возлюбленного. Она готова на все». «Император идет», — прошептала Ирада. Клеопатра вскинула глаза, но увидела вовсе не Октавиана. Вместо себя он прислал ее родных детей. 10-летние близнецы Александр Гелиос и Клеопатра Селена бросились к матери. «Солнце и луна» — так нарекли детей она с Антонием. Царственные родители вообразили себя богами. Ох, как же она сейчас об этом жалела. Малыш Птолемей Филадельф, которому исполнилось 4, влетел в покой следом. Он широко улыбался и был по уши перемазан сладостями. «Они в моей власти», — заявил ей тем самым Октавиан. Он знал, что делать, если Клеопатра окажется несговорчивой. Ее окатила ледяная волна горя. Как же она любит их! Нередко она отпускала нянек, наставников и часами учила детей говорить, писать и читать. Делилась с ними своими познаниями в иноземных наречиях. Она ворковала с ними на арабском, распекала на греческом, хвалила на египетском, отказывала им на македонском. За едой они беседовали на иврите. Теперь, когда дети подросли, давала советы на латыни. «Мама!» — закричал Птолемей, и его радостный голосок лишил Клеопатру последних остатков спокойствия. Ямочка на подбородке, посадка головы. Все трое были точной копией Марка Антония. Их лица немедленно воскресили в ее памяти мужа. Ночи, проведенные за вином и танцами. Его руки на ее талии, его губы на ее шее. Тоска обрушилась на Клеопатру с новой силой. Когда-то они вдвоем под одним плащом гуляли по улицам Александрии, притворяясь простолюдинами. Они считали себя бессмертными, но ошибались. А она? К какому финалу она пришла? Вдова с детьми без отца. Скоро все они будут растоптаны. Даже сейчас она чувствовала, как разверзается внутри чудовищное ничто, как и тогда в мавзолее. Пустота, черное небо и она, лишенная сердца. Ледяные мурашки, бегущие по спине, ее пошатнувшаяся и безнадежная любовь. Птолемей забрался к ней на колени и устроился на руках. Несмотря на решимость быть сильной, она прижала ребенка к себе. Нельзя показывать Октавиану, что дети ей дороги. Если он догадается, то может их убить. «Уведите их», — приказала она, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Антоний погиб. Неужели им не рассказали? Сама Клеопатра росла только с отцом. Мать умерла при родах. Неужели дети пока ничего не поняли? «Но мама!» — пролепетал Птолемей. Из глаз у него покатились слезы. В руке он держал игрушку, миниатюрного льва, вырезанного из слоновой кости. Клеопатра взглянула на пухлые пальчики Птолемея. «Он не выживет без нее», — подумала она. «Он ведь совсем еще малыш». Заплакав, она на мгновение прижала сына к себе, а затем мягко спустила на пол. Сын растерянно посмотрел на мать. Тотчас же он напомнил ей Антония в его последние секунды перед кончиной. Муж умер с уверенностью, что она совершила предательство. Близнецы успокоили брата. Клеопатра Селена, ее прекрасная черноволосая дочь, обернулась, стоя на пороге. Ее взгляд пронзил Клеопатру насквозь. «Кто ты?» — резким тоном спросила она. «Ты не наша мать!» Клеопатра молчала, хотя слова дочери обожгли ее, как луч солнца. Что она знала, ее девочка? «Мне не здоровится», — выдавила она наконец. «Все говорят, что ты предала отца», — заявила Селена. «Ложь!» — сорвалась на крик Клеопатра. Мальчики попятились, а она откинулась в кресле. Она не должна кричать на ребенка, на свое родное дитя. «Кто вам это сообщил?» «Ты убила человека в мавзолее», — продолжала Селена вызывающе. «Кто вам это сообщил?» — повторила Клеопатра. «Отвечай». «Ты не должна разговаривать с матерью подобным тоном, Селена», — послышался чей-то мужской голос. «Слишком непочтительно. Она твоя царица». Клеопатра медленно подняла голову. В покой вошел он, худощавый русоволосый мужчина с пугающе светлыми глазами. Он даже не потрудился облачиться ради их встречи в торжественные одеяния. Птолемей подбежал к завоевателю. Октавиан Август подхватил малыша на руки. Клеопатра поднялась, и напряженные мышцы отозвались ноющей болью. Она должна сберечь детей. Она будет притворяться, что ей нет до них дела. Октавиан опустил Птолемея на пол и махнул рукой близнецам. Те позволили увести себя из комнаты, но за Селеной осталось последнее слово. «Ты предала не только отца, но и нас», — произнесла она. Тем временем Октавиан бесцеремонно уселся в кресло Клеопатры. Неторопливым и оценивающим взглядом смерил царицу с головы до ног. Она в растерянности опустилась на скамью. Он не вынудит ее устроиться на ложе. «Я ожидал увидеть красавицу», — протянул он, «учитывая то, сколько жизней ты разрушила». Клеопатра едва не расхохоталась. Им что же, больше не о чем говорить? Он считает, что привлекательность имеет для нее сейчас какое-то значение. Но одновременно с этой мыслью она задалась вопросом, как выглядит. Неужели она уже не соблазнительна, несмотря на весь блеск, драгоценности и невесомые ткани, в которые она убрана, будто подношение завоевателям? Нет, она видела свое отражение в зеркале, просто он пытается таким мелочным способом задеть ее. Она с отвращением поняла, что он достиг цели. «А я ожидала увидеть мужчину», — прошипела Клеопатра. «Похоже, мы оба обмануты в своих ожиданиях». «Ты привыкла к обществу скопцов и пьяниц», — парировал Октавиан. «Ничего удивительного, ты не помнишь, что такое настоящий мужчина. Твой консорт...» Сноска. «Муж правящей королевы, царицы, не являющийся монархом». «Мой муж», — поправила Клеопатра. «Муж моей сестры Октавии, Марк Антоний, слыл ненасытным обжорой. Не было ни женщины, ни вина, перед которыми он мог устоять. Ты стала для него очередным экзотическим блюдом, не более того. Он отведал Клеопатру, а затем двинулся дальше, прикладываясь к остальным яствам без разбора. Ты ведь не воображала, что твой любовник хранил тебе верность? Он изменял Фульвии, Октавии и, конечно же, тебе». Его слова не задели Клеопатру. В распоряжении Антония была царица, готовая разделить с ним ложе и устроить военный совет, причем одновременно. Они провели вместе бесчетные ночи в спальне, среди мягких шелков и морских карт. Клеопатра прокладывала курс для его кораблей, а он целовал ее бедра. К чему ему другие женщины, если он женился на равной? Октавиан лгал. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Мне нечего тебе предложить». «Дружеской встречи», — ответил военачальник и неприветливо улыбнулся. Она могла бы расположить его к себе. Она вела бы сладкие речи, грациозно поводила плечами, пела и танцевала, демонстрируя Октавиану его же значительность. Она проделывала такое в прошлом с пользой для себя. Однажды добычей оказался его приемный отец. Ее пронесли в покое Юлия Цезаря, завернутую в ковер. После она высвободилась и пробралась прямиком к нему в постель. Впрочем, с тех пор много воды утекло. Теперь она устала для обольщения своего врага. По-видимому, ее прошлое больше ей не принадлежало. К тому же Октавиан показался ей отталкивающим, и от него ничем не пахло. Кто он, этот человек, вознесшийся на императорский трон благодаря усыновлению? «Напитки?» — предложила она. «Я не пью», — отрезал он. «И не ешь, надо полагать», — уколола она собеседника. «Как можно принимать пищу в присутствии царицы, которая решила уморить себя голодом?» Октавиан обнажил в улыбке мелкие неровные зубы и придвинул позолоченное кресло к ее скамье. «Для варвара ты необыкновенно учтив», — заметила она. «Я человек семейный. Моя дочь Юлия — главная радость в моей жизни. Нельзя допускать, чтобы твои дети лишились матери», — парировал он, — «хотя они и ублюдки». Ее ошпарило волной ярости. «Нет», — отчеканила она, — «их мать царица. Сомневаюсь, чтобы римляне были в состоянии хоть что-то понять». Октавиан склонился вперед, упершись локтем в колено. «Если ты не пообедаешь со мной», — не меняя тона, произнес он, — «я буду вынужден перерезать твоим ублюдкам глотки». Она втянула носом воздух, пытаясь уловить запах лживого римлянина. Как же ей хотелось вырвать его сердце, если оно у него вообще имеется, а потом выпить его водянистую кровь. «И чем ты собрался меня угощать?» — осведомилась она со звериной учтивостью. «Я не вижу здесь никаких роскошных яств. Ты предлагаешь мне пообедать тобой?» Она расхохоталась, но что-то внутри шелохнулось, отзываясь на дикую шутку. «Но это ведь несерьезно. Ей не здоровится, ее знобит. Пышные одеяния промокли от испарины. Неужели он так слеп и думает, она будет послушно сидеть, выслушивать его грубые разглагольствования? Но почему она не уничтожила его в их первую встречу? Он был хилым и уязвимым, измученный лихорадкой хрупкий мальчик. Но тогда она не была еще убийцей. Тогда подобная мысль не могла прийти ей в голову. Она изменилась. «Мне плохо», — выдавила она и сглотнула, пытаясь сдержать подступающую к горлу тошноту и прижимая ко рту край покрывала. Октавиан приказал своим людям внести подносы с едой. «Ты просто ослабела от голода», — сказал он и положил ей на ладонь кусок жареного мяса, натертый специями и сочащийся жиром. Клеопатра почувствовала, как против воли сжались все ее мышцы. Она подобралась. Сейчас она бросится на него и... Она откинулась на холодную резную спинку скамьи. «Нет, она будет есть. Если такой ценой она выкупит жизни детей, плата ничтожна». Ей рассказывали, что умирающие от голода часто галлюционируют. Вероятно, и голос, и странные желания... Она положила мясо в рот. Зловонная, разлагающаяся плоть. У Клеопатры перехватило горло, и она выплюнула кусок. «Ты пытаешься отравить? Ты уже видел мою смерть, когда у меня забрали мужа. В эту самую минуту ты обедаешь с пустой оболочкой». Октавиан отрезал ломтик мяса с того же самого блюда и тщательно прожевал. «Никакого яда нет», — сообщил он. «А ты — упрямая идиотка. Значит, моя еда недостаточно хороша для вас, госпожа». Он сделал знак солдатам, и они приблизились к Клеопатре. Один из них остановился позади нее и вытащил из-под плаща цепь. Не успела она сообразить, что происходит, как запястья у нее были скованы. Металл обжег кожу, она вскрикнула от неожиданной боли. «Вот достойные узы», — провозгласил Октавиан. «Не ты ли посадила Антония на серебряный трон рядом со своим собственным золотым? Кстати, чуть повыше. Он полагал, что ты провозгласила его царем, а не рабом. Глупец. Цепи выковали из его же трона». «Неправда», прошептала Клеопатра, сжавшись в комок и мечтая лишь о том, чтобы прошла боль. «Он мой муж. Вели послать за лекарем. Мне плохо». Октавиан ответил ей бесстрастным взглядом. «Взгляните на слезы блудницы. Они знакомы мне не хуже, чем притворные крики наслаждения. Не станет есть по доброй воле, забейте блюдо ей в глотку», — бросил он, покидая комнату. «Никто не обвинит меня в том, что я уморил царицу Египта голодом».